36. Сначала он все вырезал и вклеивал в специальный альбом, который до сих пор никуда не делся. Он периодически к нему обращался, так что альбом был спрятан в толстой папке на полке. Но потом он приобрел сканер и сканировал все напрямую к себе в компьютер. Так все было проще организовывать. У него были свои ритуалы. Когда он возвращался домой, то принимал душ и переодевался в чистую одежду, обычно в камуфляжные штаны и футболку. Сегодня футболка была старая, оливкового цвета, с выцветшим изображением Че Гевары. Ретро. Он имел слабое представление о том, кто такой Че Гевара. Еда. Телячья вырезка, морковь, бобы и разогретое вчерашнее картофельное пюре. Банан, яблоко, 4 кусочка шоколада, 2 кружки чая. Ему нравилась его еда. Он хорошо питался. Всегда готовил сам. Ты — то, что ты в себя пихаешь. Слишком много фастфуда — вот откуда их проблемы. Проблемы с мозгами, с поведением, с восприятием и с пузом. Он смотрел новости. Потом полчаса смотрел какой-нибудь спорт по Sky. Открывал баночку лагера. Включал компьютер. Подсоединял сканер. Предстоящие бракосочетания. Свадьба Эндрю Хатта и Челси Фишер из Лаффертона состоится в субботу, 22 октября, в католической церкви Скорбящей Богоматери на Деднетс Роуд в Лаффертоне в 14:30. Все друзья и близкие приглашаются в церковь. Эту заметку он отправил в папку «Дополнительное». Сообщение. Декан и настоятели кафедрального собора святого Михаила в Лаффертоне сообщают, что катедрал Клоус, а также район катедрал Лейн, Олд Лейн и Сейнт Майкл Уолк будут закрыты для пешеходного и автомобильного движения с 13:00 до 14:00 в субботу 10 ноября. Границы указанного района будут четко обозначены. Катедрал Клоус будет открыт для местных жителей. Это он отправил в папку «Основное». Он нажал «Сохранить», закрыл все файлы, потом поменял пароль, как он обычно делал каждый вечер. Сегодня это был Вальдшнеп. Временная шкала, детальный план, все расписания и маршруты были в другой толстой папке с надписью «Налоговые чеки». Она лежала в ящике деревянного комода, на котором стоял телевизор. Ящик был заперт. Ключ лежал в морозилке в упаковке с маргарином, хоть ему каждый раз и требовалось около 5 минут, чтобы добраться до него. Это его не беспокоило. Предосторожности, планы, расписания, ритуалы. С ними вероятность того, что что-то пойдет не так, становилась гораздо меньше.